На следующий день, в полдень, верховный жрец Сэм, Намарх и начальник полиции явились в темницу к Саре. Несчастная не ела уже несколько дней и была так слаба, что даже не встала со скамьи при входе стольких знатных лиц. «Сара», — сказал Намарх, которого она знала дольше других, — «мы приходим к тебе с доброй вестью». «С доброй вестью», — проговорила она равнодушно. «Мой сын умер. Вот последняя весть. Груди мои переполнены молоком, а сердце жестокой печалью». «Сара», — продолжал Намарх, — «ты свободна. Не ты убила ребенка». Мертвенные черты ее оживились. Она соскочила со скамьи и крикнула: «Я убила! Я одна!» «Слушай, Сара, твоего сына убил мужчина, грек, по имени Ликон, любовник финикиянки Камы». «Что? Что ты говоришь?» — прошептала она, хватая его за руку. «О, это финикиянка! Я чувствовала, что она погубит нас! Но грек? Я не знаю никакого грека! Чем мог провиниться перед греком мой сын?» «Этого я не знаю», — сказал Намарх. «Ликона нет больше в живых. Послушай, однако, Сара, этот человек был так похож на царевича Рамсеса, что когда он вошел в твою комнату, ты признала его за своего господина и предпочла обвинить самое себя, чем нашего государя». «Так это был не Рамсес!» — крикнула она, хватаясь за голову. «И я, несчастная, позволила чужому человеку взять моего сына из колыбели!» Она продолжала смеяться, но все тише и тише. Вдруг ноги у нее подкосились. Вскинув несколько раз руками, она рухнула на землю и так и умерла, смеясь. Но на лице ее осталось выражение неизъяснимой скорби, которого не могла стереть даже смерть.